Письмо к Нонне Викторовне Мордюковой. Глубоко уважаемая Нонна Викторовна, простите, что пишу вам на машинке, очень испортился почерк. Ваше письмо доставило мне большую радость, хоть я и получал много писем, но получить письмо от вас значило для меня очень много. Это и признание того, что я мог держаться на сцене. И действительно, со мной происходило чудо. Я вышел на сцену совсем усталый. Ночь в поезде, потом отлеживался в гостинице. Случайная еда, приезд в Останкино за полтора часа для переговоров, установки света. А мне 80 и полгода в больнице перед тем. Но через 15 минут зал меня подкормил. Куда девалась усталость? Голос перед тем совсем севший вдруг выдержал 3,5 часа говорения. Передача осталась полтора. Как я почувствовал расположение зала, не пойму. Теперь о бложках. Это не бложки, а самое важное. Как вы ухватили это самое важное? Во-первых, об интеллигентности. Я сознательно пропустил ответ на вопрос, что такое интеллигентность. Дело в том, что у меня по ленинградскому телевидению была передача из Дворца молодежи, тоже полтора часа. Я там много говорил об интеллигентности. Эту передачу смотрели московские работники ТВ. По-видимому, именно они повторили этот вопрос. Я не захотел повторяться, имея в виду, что московскую передачу будут смотреть в Ленинграде те же зрители. Повторяться нельзя, это душевная бедность. Школьником я был на севере у поморов. Они меня поразили своей интеллигентностью, особой народной культурой, культурой народного языка, особой рукописной грамотностью, старообрядцем, этикетом приема гостей, этикетом еды, культурой, работы, деликатностью и прочее, прочее. Не нахожу слов, чтобы описать мой восторг перед ними. Хуже получилось с крестьянами бывшей Орловской и Тульской губернии. Там забитость и неграмотность от крепостного права, нужды. А поморы обладали чувством собственного достоинства. Они размышляли. До сих пор помню рассказ о восхищении главы семьи крепкого помора о море. Удивление морем, отношение как к живому существу. Убежден, если бы был Толстой среди них, общение и доверие установились бы сразу. Поморы были не просто интеллигентны, они были мудры, и никто из них не захотел бы переселиться в Петербург. Но когда Петр брал их матросы, они обеспечили ему все его морские победы. И побеждали на Средиземном, Черном, Адриатическом, Азовском, Каспийском, Эгейском, Балтийском, весь XVIII век. Север был страной сплошной грамотности. А записывали их неграмотными, так как они, северяне, в целом отказывались читать гражданскую печать. Благодаря высокой культуре они сохранили фольклор. А ненавидят интеллигентов полуинтеллигенты, которые очень хотят быть полными интеллигентами. Полуинтеллигенты – это самая страшная категория людей. Они воображают, что все знают, обо всем могут судить, могут распоряжаться, вершить судьбами и прочее. Они никого не спрашивают, не советуются, не слушают, глухие мораль. Для них все просто. Настоящий же интеллигент знает цену своим знаниям. Это у него основное знание. Отсюда его уважение к другим, осторожность, деликатность, осмотрительность в решении судеб других и крепкая воля в отстаивании нравственных принципов. Стучит кулаком по столу только человек со слабыми нервами, неуверенный в своей правоте. Теперь о неприязни Толстого к аристократам. Здесь я плохо объяснил. У Толстого была во всех его описаниях стыдливость формы, нелюбовь к внешнему лоску, к Вронским. Он был истинным аристократом духа, тоже Достоевский. Он ненавидел саму форму аристократизма, но Мышкина сделал князем. Князем называет игрушенька Алешу Карамазова. В них есть аристократизм духа. Лощеная, законченная форма, ненавидимая русскими писателями. Даже у Пушкина поэзия стремится к простой прозе, простой, краткой, без украс. Флобер и не в русском стиле. Но эта тема большая. Об этом у меня немного есть в книжке «Литература. Реальность литературы». Интересно, Толстой не любил оперу, а признавал кинематограф. Цените, в кинематографе больше жизненной простоты и правды. Вас бы Толстой очень признал. Вы были бы этому рады. И я не путаю роль с актером. Уже из вашего письма и из вашего понимания ролей для меня ясно. Вы одарены внутренним аристократизмом и интеллигентностью. Спасибо. Ваш Дмитрий Лихачев. Нация, которая не ценит интеллигентность, обречена на гибель. Люди, стоящие на низших уровнях социального и культурного развития, имеют такой же мозг, что и люди, окончившие Оксфорд или Кембридж, но не загружен полностью. Задача состоит в том, чтобы дать полную возможность культурного развития всем людям, не оставлять у людей незанятого мозга, ибо пороки и преступления таятся именно в этой части мозга. Потому еще, что смысл человеческого существования в культурном творчестве всех. Прогресс часто состоит в дифференциации и спецификации внутри какого-то явления, живого организма, культуры, экономической системы и прочего. Чем выше на ступенях прогресса стоит организм или система, тем выше объединяющих начал. В высших организмах объединяющим началом является нервная система. То же самое и в культурных организмах объединяющим началом являются высшие формы культуры. Объединяющие начало русской культуры – это Пушкин, Лермонтов, Державин, Достоевский, Толстой, Глинка, Мусоргский и так далее. Но захватываются не только люди и гении, но и гениальные произведения. Особенно важен для древнерусской культуры. Вопрос стоит в том, каким образом высшие формы могут возникать из низших. Ведь чем выше явление, тем меньше в нем элементов случайности. Система из бессистемности. Уровни законов. Физически, выше физического, биологически, еще выше социологически, самый высокий культурный, основа всего в первых ступенях, объединяющей силы в культурном уровне. История русской интеллигенции есть история русской мысли, но не всякой мысли. Интеллигенция есть еще и категория нравственная. Вряд ли кто включит в историю русской интеллигенции Победоносцева Константина Леонтьева. Но в историю русской мысли хотя бы Леонтьева включать надо. Русской интеллигенции свойственны и определенные убеждения. И прежде всего, она никогда не была националистической и не имела ощущения своего превосходства над простым народом, над населением в его современном оттенке значений.